Войдя в номер к соседке, Настя невольно изумилась. На столе в вазе виноград, гранаты, яблоки, рядом бутылка коньяка, коробка дорогих шоколадных конфет, в тарелочке нарезанный лимон. Но больше всего ее поразил огромный букет роскошных хризантем, розово-кремовые лепестки которых с внутренней стороны отливали терракотовым. А с кресла встал ей навстречу крупный привлекательный мужчина. Классически строгое восточного типа лицо с темными миндалевидными глазами обрамлялось светло-каштановыми, почти русыми волосами. Этот диссонанс делал его мужественную внешность мягче, обаятельнее. «Дамир», — представился он, и Настя успела заметить какой-то непонятный отблеск на его лице, словно бы он удивился тому, чему удивляться не положено, но вовремя спохватился. «Анастасия», — голос сделаем глуховатым, негромким, а улыбку Настя быстро позаимствовала из арсенала одной французской звезды. Дамир поцеловал ей руку, и под его теплым взглядом лед внутри у нее начал таять. Господи, как хорошо, что она пришла сюда! А ведь чуть было не отказалась. Регина Аркадьевна достала чистую рюмку, налила коньяк и протянула Насте. Та сперва удивилась, что спиртное разливает пожилая хозяйка, а не мужчина, и тут же поняла, что рука ее до сих пор в руке Дамира, а сама она стоит, как соломенное чучело, с блаженной улыбкой на лице. Смутившись, она отняла руку, но от рюмки отказалась. — Вы совсем не пьете? — удивилась старуха. — Не люблю коньяк. — А что вы любите? — Вермут, лучше мартини. «Я это учту», — сказал Дамир таким тоном, что Настю бросило в жар. Дамир Исмаилов, как было рассказано в дальнейшем, родился и вырос в городе. У Регины Аркадьевны учился с 6 лет и подавал большие надежды, но, закончив музыкальное училище, поступил не в консерваторию, как все ожидали, а в институт кинематографии. Теперь он работает на небольшой частной киностудии режиссером, свободно творит все, что ему взбредает в голову, смело экспериментирует, и иногда плоды такого своеобразного творчества даже получают какие-то там призы на каких-то там фестивалях. Небрежность, с которой говорил Дамир о фестивалях и призах, показалась Насте не то чтобы наигранной, а как бы неоправданный. На что же существует киностудия, если выпускают экспериментальные некассовые фильмы? — А меня это не волнует. Дамир весело улыбнулся. Студия принадлежит на паях двум психам, которые искренне считают, что их талантливых детей не оценили в мире кинобизнеса и готовы снять с себя все до нитки, только чтобы выходили фильмы, в которых их ненаглядные чадушки играют главную роль. У богатых, знаете ли, свои причуды. Денег у них море, а откуда они их берут, не моя забота. Вы согласны? А в чем смысл экспериментирования? Это сложно объяснить на словах. Короче говоря, я пытаюсь использовать свое музыкальное образование и сам пишу музыку к фильмам, стараясь, чтобы она выражала именно то, что я хочу сказать как режиссер. Когда Настя спохватилась, был 2 час ночи. Она не смогла припомнить, когда еще ей было так хорошо в компании совершенно незнакомых людей. Виноград был сладок, кофе крепок. Старуха, вопреки опасениям, оказалась прекрасной собеседницей, живой, остроумной, лихо пила коньяк и заразительно смеялась. Глаза Дамира обволакивали Настю. Его взгляд был уже не теплым, а обжигающим. Ей казалось, что она, отогревшись под этим взглядом изнутри, начала плавиться снаружи. У нее нет ни рук, ни ног, и вообще непонятно, как она сможет встать с кресла. — Настя, не хотите прогуляться перед сном? — спросил Дамир, выглядывая в окно. — Там, между прочим, полная луна. Очень красиво. — Давайте, — согласилась она, пожалуй, несколько более поспешно, нежели позволяли приличия. От старухи это не укрылось, и она заговорщически подмигнула Насте. — Вы на машине, Дамир? — спросила Настя, медленно идя через озаренный лунным светом парк. — Нет. А как же вы будете добираться? Городской транспорт уже не ходит, а на такси надежда слабая. — А разве я не сказал? Я же купил путевку на неделю. Прямо сегодня и купил. Утром прилетел из Новосибирска. Наша студия там находится. Заглянул домой к Регине Аркадьевне. Соседка, говорит она, в санатории, примчался сюда, а Регина мне и посоветовала здесь поселиться. А что? Комфорт, прекрасная кормежка, а главное, Регина рядом. Я ведь, собственно, к ней приехал. Хочу показать ей кое-какие наработки.